можно насыпать холмик, обложить дерном. Креста не нужно ставить, не нужно отпевать. Родился мертвым, не было души у него, и человеком он не был. Так просто, гость праха, земли. Нет-нет, разве поднимутся руки у матери, чтобы взять, завернуть и живого? Живого! Разве не станет она потом отсчитывать дни, сколько самой ей осталось до смерти? Но ведь от смерти теперь все равно кто-то не уйдет, или сама, или ребенок. Лиза жмурит глаза, багровые круги вереницы бегут кверху, кверху. И вот из этих кругов вырисовывается искаженное гневом лицо Порфирия. В испуге Лиза открывает глаза, вдали в квадрате распахнутого окна зеленеют кусты черемушника, тальника, чуть слышно доносятся всплески воды. В первый раз за минувшие 9,5 месяцев после того страшного дня Лиза отчетливо вспомнила все. Кому-то утеха была, проклятый. Он в тот же день забыл, а ей теперь проклятый, проклятый. И волна невыносимой обиды и злобы захлестывает Лизу и гасит ей рассудок. Увадчик все скроет. Замытый серым песком между черных ослизлых коряк, и жизни Лизы навсегда исчезнет обман. Правда, он останется в сердце, но, может быть, это легче. Пройдут годы, все сотрется, забудется, на месте раны нарастет узловатый рубец. Счастья не будет. Какое тут счастье? Скоро вернется Порфирий. Надо успеть. С подавленным криком хватает она сына и трясет до тех пор, пока ребенок не захлебывается в отчаянном плаче. Тогда Лиза дрожащими руками сдергивает с постели простынку, закутывает в нее ребенка и, бормоча сквозь зубы, проклятый, проклятый, выскакивает на крыльцо. Вдали, в городе, у церкви, весело звенят бубенцы, колокольчики, гремят повозки, и разухабисто пиликает гармошка. Женятся, веселятся, счастливые. И Лиза, прижав к груди свою ношу, бегом бросается туда, где ветки колючей боярки сплелись пахучими побегами черемушника, туда, где гибкий тальник, склонившись к воде, ищет свое отражение в холодных струях у ватчика и не может найти его. Глава 5. Брызжут вечерние лучи солнца, брызжут золотом по крышам домов, огнями сверкают на макушках церквей. Эх, и хороши такие лучи, яркие, но не горячие, больно глазам, и отвернуться сил нет. Солнце скользит над землей, цепляется за горные цепи, наливается румянцем, дрожит и, медленно склоняясь вправо, исчезает за гольцом одинокой безлесной горой. Вдруг делается темно и холодно, и только последний луч, ударяясь в плывущие над хребтом барашки легких облаков, желтой полосой расчерчивает поблекший небосвод. Гремя сотнями бубенцов и колокольчиков, свадебный поезд катится по улице. Рессорные коляски взвизгивают, раскачиваясь в глубоко выбитых колеях немощеной дороги. Иван Максимович, морщась от каждого толчка и правой рукой оберегая супругу, склоняется к ней. «Вам не холодно, Ирина Александровна?» «Нет, не холодно». «Какая скверная дорога», — говорит Иван Максимович, оглядываясь по сторонам. «Трясет безобразно. Вам удобно сидеть, Ирина Александровна?» «Ничего, хорошо, спасибо». «Однако же какое яркое солнце! Так режет глаза, что впереди не вижу ничего. Вам солнце не мешает, Елена Александровна?» «Нет, не мешает, не беспокойтесь». Чуть заметная улыбка скользит в уголках рта. Василев замолкает. Навстречу бегут бесконечные вереницы